Запись из книги Страшного суда. 46381, 54957. 22 декабря 1320 года, по старому стилю. Колено Агнес стало хуже. Покраснело и болит. Мягко сказано, Агнес закатывает визг при любой попытке к нему притронуться. Бедняжка едва ходит. Что делать, непонятно. Если я скажу леди Имейн, она примется мазать его какой-нибудь вонючей гадостью и сделает только хуже. А Элевис вся в тревоге и заботах. Гевин до сих пор не вернулся. Должен был приехать вчера к полудню, но когда он не появился и к вечерне, Элевис заподозрила, что Имейн услала его в Оксфорд. «Всего лишь в курси», — отбивалась леди Имейн. «Вероятно, дождь его задержал». «И больше никуда?» Элевис заподозрила неладное. «Или еще бог весть в какие дали за новым капелланом?» Имейн выпрямилась. «Отец Рош не сдюжит вести рождественскую службу перед сэром Блуитом с домочадцами. Хочешь опозориться перед нареченным Розамунды?» Элевис побледнела, как полотно. «Куда вы его услали?» «Я отправила его к епископу изложить нашу крайнюю нужду в капеллане». «В Бат?» Ужаснулась Элевис, взмахивая рукой. Казалось, она сейчас ударит Имейн. «Нет, всего лишь в Сиситер. Архидиакон должен быть в аббатстве на святке. Я наказала Гевину передать ему нашу просьбу, а уж он оттоле припоручит дело кому-нибудь из священников. Хотя, мнится мне, дела в Бате не столь уж худы, чтобы Гевин не смог добраться до тех краев в целости и сохранности. Иначе мой сын давно бы покинул город». «Ваш сын разгневается, узнав, что мы его ослушались. Он наказал нам и Гевину сидеть в поместье до его приезда». Элевис едва сдерживала ярость, сжав опущенную руку в кулак, словно бы с наслаждением надрала бы Имейн уши, как Мейзри. Но при слове «Сиситер» немного успокоилась, судя по тому, как порозовели смертельно бледные скулы. «Мнится мне, дела в Бате не столь худы, чтобы Гевин не смог добраться туда в целости и сохранности», — сказала Имейн. Элевис, похоже, другого мнения. Боится, что Гевин угодит в какую-нибудь ловушку или приведет сюда врагов лорда Гийома, и что все настолько худо, что Гийом уже не может покинуть Бат. Подозреваю, что все сразу. За утро Элевис раз 10 подбегала к двери и вглядывалась вдаль сквозь пелену дождя, вся взвинченная, как Розамунда во время нашей вылазки. Только что спросила Имейн, доподлинно ли ей известно, что архидиакон в Сиситере. Очевидно, опасается, что, не застав его там, Гевин мог податься прямиком в Бат. Ее страхи передались остальным. Леди Имейн скрылась в укромном уголке с реликварием, Агнес хнычет. А Розамунда смотрит отсутствующим взглядом на свои пяльцы с вышивкой. Днем потащила Агнес к отцу Рошу. Колено все хуже. Ходить она уже не может, и от ссадины вверх потянулась красная полоска. В 1320 году лекарства от заражения крови еще не изобрели, а колено Агнес повредило исключительно по моей вине. Не кинься я на поиски той поляны, она бы не упала. Я понимаю, что закон парадоксов не позволит, чтобы мое присутствие как-то повлияло на судьбу современников. Но рисковать не могу. Если уж на то пошло, я и сама не должна была заболеть. Однако ведь заболела. Поэтому, когда Имейн удалилась на чердак, я отнесла Агнес в церковь. Дождь лил, как из ведра, но она даже не ныла, что промокла. И это меня напугало куда больше, чем красная полоска. В церкви было темно и пахло плесенью. Изнутри доносился голос отца Роша. «Лорд Гийом еще не вернулся из Бата. Я опасаюсь за него», — говорил он кому-то. Я подумала, что это Гевин приехал, и решила послушать. Вдруг он расскажет о суде. Поэтому притаилась у порога, не спуская Агнес с рук. «Два дня идет дождь», — продолжал отец Рош. «С запада дует сильный ветер. Овец пришлось загнать с полей». С минуту я напряженно вглядывалась в темноту, и когда глаза чуть-чуть привыкли, наконец различила силуэт. Отец Рош стоял на коленях перед алтарной преградой, сложив руки в молитве. «У мажордомова младенца колики, и он не принимает молока. Коттеру Табарду совсем худо». Он молился не на латыни, не на распев, как священник из реформистской церкви, и не ораторствуя, как викарий, просто излагал события, как я сейчас. В XIV веке Бог казался современникам ближе и роднее, осязаемее, чем материальный мир, их окружавший. «Ты просто вернешься домой», — успокаивал меня отец Рош, когда я умирала. Именно так современники, по идее, и воспринимали смерть. Телесная жизнь иллюзорна и несущественна, а душа вечна, и лишь ее существование важно. Душа словно гостит на земле, как я гощу в этом времени. Однако подтверждения этому я не наблюдал. Элевис исправно бормочет «Аве» на заутренне и вечерне, а потом встает, отряхивая юбку, в прежней тревоге за мужа, за дочерей и за Гевина. А Имейн с ее реликварием и часословом озабочена только положением в обществе. И лишь теперь, услышав в сырых церковных стенах молитву отца Роша, я увидел, что Бог для него действительно где-то рядом. Наверное, он представляет Господа и небеса так же четко и ясно, как я представляю вас и Оксфорд, залитый дождем двор колледжа и ваши запотевшие очки, которые вы все время протираете шарфом. Наверное, небеса кажутся ему такими же близкими и недосягаемыми. «Храни наши души от зла и дай нам войти в Царствие Небесное», — закончил отец Рош, и Агнес, как по сигналу, встрепенулся у меня на руках. «Я хочу к отцу Рошу!» Он поднялся с колен и пошел к нам. «Что такое? Кто здесь?» «Это леди Катерина. Я принесла Агнес, у нее колено...» «Как объяснить? Заражено?» «Взгляните на ее колено, пожалуйста!» В церкви было слишком темно, и он понес девочку к себе в дом. Там оказалось не намного светлее. Дом у него едва ли больше той лачуги, где я отсиживалась, и вряд ли выше. Отец Рош постоянно пригибался, чтобы не стукнуться головой о стропила. Открыв ставню на единственном окне, через которое теперь лил дождь, он зажег лучину и усадил Агнес на грубо сколоченный стол. От прикосновения к повязке малышка дернулась. «Сиди смирно, Агнец, и я расскажу тебе, как Христос спустился на землю с небес». «На Рождество», — подхватила Агнес. Рош, ведя непрерывный рассказ, ощупал распухшую коленку. «И пастухи застыли в испуге, не ведая, что это за сияние. И донесся до них перезвон колоколов небесных. И уверились они тогда, что это ангел Господень явился пред ними». Меня Агнес до сих пор не подпускала к ссадине ни в какую, поднимала визг и отпихивалась, а Роша с его грубыми пальцами спокойно позволила ощупать распухшую ногу. Да, красная полоска мне не померещилась. Рош поднес лучину поближе. «И пришли из дальних земель три царя с дарами». Он еще раз осторожно дотронулся до красной полоски и молитвенно сложил руки. «Не молись!» — закричала я мысленно. «Сделай что-нибудь!» Он опустил руки и посмотрел на меня. «Боюсь, рана отравлена. Я сделаю отвар из сопа, чтобы вытянуть яд». Подойдя к очагу, священник помешал едва теплые угли и налил из ведра воды в металлический ковш. Ведро было грязным, ковш тоже, и руки, которыми он трогал рану, не чище. Я смотрела, как он ставит ковш на огонь и роется в грязном мешке, жалея, что пришла. Толку от него не больше, чем от Имейн. Ни его отваром, ни ее притирками заражение крови не вылечить, равно как и молитвами, даже если обращаться к Господу так, будто он стоит перед тобой. У меня чуть не вырвалось: «Это все, на что вы способны?» Но я поняла, что хочу невозможного. От заражения помогает пенициллин, иммуномодуляторы, антисептики, и ничего этого в дерюжном мешке отца Роша не водится. Я вспомнила, как мистер Гилкрист рассказывал на лекции про средневековых врачей. Про то, какие они были дураки, что пытались лечить чуму кровопусканием, мышьяком и козлиной мочой. А что им еще оставалось? У них не было ни нуклеозидных аналогов, ни антибиотиков. Они даже причин болезни не знали. Вот отец Рош, перетирая в грязных пальцах сушеные лепестки и травы, делает, что может. «У вас есть вино?» — спросила я. «Старое вино». «В их легком пиве градусов почти нет, в молодом вине тоже. Однако чем дольше оно зреет, тем выше алкогольное содержание, а спирт все-таки антисептик». Я припомнила, что если полить рану старым вином, можно излечить инфекцию. Отец Рош не стал спрашивать, что такое инфекция, и как это я смогла припомнить такое, если позабыла даже, кто я и откуда. Он отправился прямиком в церковь и принес глиняную бутыль с терпко пахнущим вином, которым я смочила тряпицу и протерла рану. Бутыль я унесла с собой в поместье. Там я спрятала ее под кроватью в светлице Розамунды. Вдруг это вино для причастия. Тогда у Имейна окажется на руках величайший козырь, и Роша просто сожгут за ересь, чтобы и дальше обрабатывать рану. Перед тем, как Агнес отправилась спать, я налила немного вина прямо ей на коленку.